Глава четвертая. Есть на миру люди, которые рвутся во строк, что в дом родной, и до того на него находит охота. В такую тоску он приходит от воли и от народа, окружающего его, что готов человек в петлю лезть, да таких грехов натворить, чтобы тут же припроводили его в тюремный замок. Трудно нам распознать, верно, норов ли то особый, или странная болезнь, неслышно овладевающая молодцом, однажды побывавшим в тюрьме. Вот как бы дурманной травки понюхал, испытал такой сладкий сон, в такие небывалые картины окунулся, что с той поры неотступно преследуют они и призывают к себе. Иные из бывалых каторжных, когда спрашивают их, отчего же так неотступно тянет во строк, отвечают неожиданно и без раздумий, не скрывая своего интереса. Больно весел там, а с вами скучно. Так неужели скука жизни до такой степени овладевает человеком, что даже отравляющая душу несвобода бывает особо желанной? А ведь, казалось бы, какое тут веселье среди четырех стен. Хорошо еще, что зима разбавляет скучную монотонную жизнь. То снег огребать, полдня на улице, грудь забита морозным воздухом, и поневоле забываешься тогда. Или дрова рубить, березовые звонкие поленья с хрустом разламываются под топором, и каждая жилка в теле тогда поет. Или печи топить, бездумно уставившись в зазывистое багровое чрево топки. Но вот вечер, дверь в камеру запахнута на засов, и неслышно вонь окружает, затхлый, липкий воздух окутывает, и опять прежние серые лица мозолят глаза. И вот царапает человек на штукатурке гвоздем, отмечает день прожитый, как бы поскорее прощается с гостем, гонит его прочь, не думая, что тем самым невольно торопит смерть себе. А тот час и день, когда, наконец, распахнут камеру и погонят по этапу в Сибирь, уже мыслится ему желанным, обещающим жизнь необыкновенную. Для Доната камера была как мышеловка. Пока путался в отчаянных мыслях, дни коротались сами собой, плохо различимые, как вода в ночной реке. И жизнь тюремная протекала мимо глаза, как бы в полусне, в памраке, в темени предосенней жил парень, худо запоминая приметы нынешнего состояния. Но однажды боль сердечная приутихла. Донат очнулся, разглядел вокруг себя искрящийся рождественский снег, голубой осколок неба над головою, угрюмую подозрительную ворону на крайнем куполе замка. И горло перехватило. Ворона заметила пристальный взгляд арестанта, грузно снялась и пропала за скатом крыши. А Донат промокнул рукавицу и глаза и надолго впаялся взглядом в укосину крыши, где пропала птица. Тут кто-то прихватил лопатую в заднике обутки, коты подались, и Донат взмахнул руками, едва удержавшись. По-звериному бы рыкнуть на мужичонку, что нарочно подсадил лопату и под пятки, да голос не поднялся. Из глаз Старкова свет неяркий льется. Может, от неба такая ласковость во взоре. Разве отыщется человек, что плюнет в эти обволакивающие глаза? А беглый поп давно обхаживал парня, как бы за сыном своим присматривал, несчастным и кинутым всеми. — Сними камень с души, — едва слышно сказал Старков. Может, мерзлые губы мешали говорить внятно. Донат не обернулся, расслышав слова, но плечи его, покрытые овчиною, дрогнули. — Вижу, как томит тебя грех. — Отстань, старик, больному и золотая кровать не поможет. Сердце-то заклинило. А ты выскажись, сыне, душа в тебе страждет, ты ее не купори, сыне, а то на плохое может выйти. Донат махал лопатою. Снег вздымался ворохами, и серебристая пыль, вспыхивая на полуденном солнце, поднятая морозным засиверком, отлетала прочь, как чья-то мирная, успокоенная душа. От слов ли легче становилось, или от крови, мчащейся по крепким молодым жилам, но только наледь на глазах растеплилась? А может, он и не слышал нравоучений? Ведь что значит слова? Они как махорный дым из сосульки, что раскалил сейчас король. Вору блаженно, ему счастливо, воткнул лопату поглубже в забой, оперся спиною, по лисе зажмурил глаза, но в прищур все видит, все примечает. Боже, райская жизнь! Вот махорный чад виден. Он вьется кольцами и раздражает горло, туманит голову. Не случайно, говорят старики, что табак из чрева блудницы. А слова не видны. Это как бы ничто, истекающее в небеса из одной души. Но они неисповедимым образом попадают в другую душу и исцеляют ее. Есть знать те невидимые пути, которые соединяют воедино все добрарадное человечество. Донат рылся в снегу, пахал, как лось, оставляя провал, а Старков суетился за спиною, подчищал кромки коридора и сыпал, сыпал словами. Есть еще время, сыне, еще не все пропало. Слова были сказаны с такой жалостью, так серебристо отозвались они над снегами, что Донат вздрогнул, и сердце осеклось. Показалось, отец за спиной. «Отец, помоги!» — взмолился Донат. «Убить хочу! Такая душа нынче, как сито, словно гвоздем насквозь протыкана, и кровище хлещет!» Старков не удивился. «За что сел-то?» — спросил. «Землемера хотел убить. И что, срабел?» Рука не взнялась. Пнул в причинное место собаку. Под самый корень. «Заповедь-то забыл?» Старков пожевал губами. Лицо было голубоватое, худое, постное. «Ишь, вот, ты его в родову, а вдруг убил? Семя его убил, детишек убил?» «Да ну!» — искренне удивился Донат. «Совсем еще молод парень, недавно из отроков выпал. И задирался бы вроде». Гнев напускал, супил раззлатые густые брови, но губы-то вовсе детские, припухлые, едва русый пух закустился. Неожиданный исход разговора смутил Доната, и он услышал в себе дальнее торжество, так необходимое смятенному сердцу. Это ведь как ладно, если б засохла пырка. Его по-людски-то за это место и повесить мало, пусть виснет собака. А вот зря, и ничего не зря, напустился, побагровел лицом. Если не пролить крови, то как наступит отмщение? Ах, сыне, сыне! Безумье и на мудрого бывает. На больного разве подымется рука, а тем паче нога? Вот как бы ты, предположим, валялся немощный, середка дороги, и каждый нет бы помочь протянуть руку помощи, пинал бы тебя, как паршивую собаку. Молчи, молчи. И твою правду узрю, вижу, обидели. Но и ты опять же погляди на себя, кому худо. Сидишь нынче в камере, как тать. Скоро закуют в железо и погонят. Обидчик твой в благости. И душа твоя, говоришь, как сито. Видишь, одни убытки, одни потравы. Врешь, беглый поп, врешь. Потому ты от церкви прочь, что там насквозь тебя видит. Может, ты облакату станы? Нынче много облакатов развелось. Сыне, сыне, я же за чистоту помыслов. Дурнина, ежели взросла под окнами, ее взглядом не убьешь, я надо из поля вон. Добротою спасемся. А ты восприми на один лишь миг, что месть на месть пошла, зло на зло. Земля тогда задымится. Не того ли и хочет сам Антихрист? Он гордыней человечьей хочет. Уже долгий пласт жизни отмерил Донат. От люльки до мягкой щетинки усов. За 19 лет чего только не прокрутилось перед его глазами. И уже непосильную тягость испытали его плечи. И долго горем мучилось сердце. Рос пока, и каждая обида разрешалась просто. Обидчику в зубы, скрутил его в калач, намял боки и излил душу, чтобы на завтра и простить же, не копя желчи в груди. Но вспомни, Донат Калинович, всякую ли обиду в кулаки возьмешь, всякую ли злость выместишь за Ватычиной? А если старший покусится на тебя, к примеру, хоть Петр Чикин, Тайкин отец? А если и деревня вот от тебя отвернулась с радостью, не взяла на поруки? Может, и прав, беглый поп? Вот уж как ловок старик, какими вкрадчивыми словами выстелил. Ах, душа, душа, ты же мягче воска. Едва поднесли огоньку, подтеплили с краю, и потекло. Разжижило сердце. И смутно пока, ой, как далеко забрезжили мысли о прощении, но Тайкино-то лицо перед дочерью, зареванное, вспухшее, заломленное назад. «Нельзя так! Врешь, попишка!» — вспыхнул снова, залился краской. «Коли меня бы обидели, я бы еще, ладно, но коли друга сердешного, эх!» Взмахнул рукою, вонзил лопату, пошел прочь, в камере бросился на койку. Думал, долго думал, с головой уйдя в одеяло, и в какой-то миг осенило, и своя сердечная смута стала понятной. Ведь не все же смирные. Кто-то норовистый не захочет, не все парны. Вот он на смирных-то и сядет, и поедет, ведь на смирных и едут, ногами шею оплетут и едут. Да и мало что едут. Так всяким худым словом обзываются. И тогда выходит, что ты вовсе скотина, всем хорош и всем гош. А ежели на меня сядут, выходит, и я вези. Не на того напали, дай срок воли дождаться. С одной стороны, от Доната жил штафирка, коллежский регистратор, которому вышло наказание в 35 розок. И он с тайным трепетом поджидал его, подходил к каждому и со слезами на глазах вопрошал: «Братцы, перенесу ли позор?» С другой стороны, ближе к дверям, занимал койку Петр Семагин. Семагин был молчалив и необычайно бледен. Глаза туманные, смутные, как закопченное стекло. Он постоянно дергал головою, старался подглядеть за плечо, наверное, виделось, как гонится за ним, и настигает. На работу его не слали, и Семагин, ежели не гулял по двору в одиночестве, заложив руки за спину, то сосредоточенно сидел на койке и углубленно думал. Никто не пробовал его задирать или выведать, что о прошлой жизни видно туманные, словно бы пустые глаза, глядящие сквозь, отпугивали любого охочего до насмешки человека. Семагин, однако, ни словами, ни поведением своим не выказывал слабости духа. Он, наверное, собрал себя воедино, чтобы более уже не расслабляться и все перенесть, что уготовано судьбой. И хотя за все время он ни разу ни с кем не завел разговора, но часто, без особой причины, в деле или беседе, каждый невольно оборачивался в ту сторону, где находился безмолвный преступник, словно бы искал поддержки и совета. Донат и Семагин долго были в камере одни, пока прочие сожители вели повседневную работу, но и тут меж ними не затеялось ни слова, ни полслова. Явился Старков, подсел к парню, часто нагибался, пытался в куколе одеяло разглядеть Донатово лицо. — Будущая кровь мучит, — осторожно начал беглый поп. — Она еще не пролилась, но уже отзывается. — Не убей, сыне. И тут Семагин впервые разверз уста. Голос был сухой, скрипучий, слова отрывистые и ударяли, как розгой. — Врешь же, отец! Разве на свете сотворено два Адама? Разве был Адам господин и Адам раб? Хоть чистого в юношу не сбивай с пути живого, не сбивай! — Я не сбиваю, Но я лечу, я же духовник. Ты вот говоришь, все пошли от Адама. И верно, все дети Божии, все мы стадо Христово. Но как деревья в лесу разные, так и дети пошли разной дорогой. Бог велел ограничить богатство, но он не велел отнимать его совсем, чтоб богатые имели возможность помогать бедным. «Его не будущая кровь мучит», — ткнул Семагин перстом в сторону Доната. «Его мучит непролитая кровь, которой надлежало пролиться. Но вот прольется кровь, и какой же цветок вырастет на ней? Вырастет дерево счастья, доколе ж терпеть, доколе!» Неожиданно вскричал Семагин и вскочил, заметался по камере. Только сейчас понималось, как мучит его неволя, как жаль ему не сбывшихся надежд. Теперь осталось терпеть лишь. А сколько терпеть? И готов ли он? Старков с жалостью смотрел на Семагина, наверное, предвидя его все будущие душевные страдания. Если телесные муки еще можно перенесть неукротимому человеку, то сердечные нестерпимы, коли нет смирения. Ежели без смирения, ежели кровь-то пролита, и не уж вы думаете всерьез, что она не отзовется, жалостью посмотрел Старков. Донат лежал в одеяле, вроде бы невидимый, но словесный бой шел из-за него. Наверное, каждый хотел сейчас поднять парня и спросить, а ты-то как мыслишь? Но не поднимали, не взывали к арестанту, ибо каждый не мог до конца сказать «я прав». «И что же сулишь ты?» — остановился Семагин и с неожиданной ненавистью взглянул на беглого попа. «Ты вот против нынешней церкви, а значит, ты против властей, против царя. Ибо царь горою за антихристову церковь. Как-то у тебя странно, а? Значит, кого-то надо заключить в монастырь, сослать в Сибирь, кровь пролить. Как же без насилия обойдешь, старик? Как же без крови-то?» Смирением лишь. Истинная вера с огнем повенчалась, но не покорилась. В смирении великая сила, великая необоримая. К нашим-то ревнителям, учителям нашим, и с пушкой-то шли, и совещанием. А они нет, не хотим с шишами разговаривать. Летом 7201 года, в пятницу 12 августа, в Пудорском погосте вместе с Соловецким иноком, отцом Иосифом, предали себе огню несколько тысяч истинных христиан. А могли бы в ружья, да в колья, вилы бы схватили. А вы задумывались, отчего наши деды на костер шли, но кровь чужую не лили? Их пепел нынче в наших сердцах. А насчет царя? Так стадо без пастуха не живет, паства без начетчика и учителя не стоит. Вот хорошо, Старков, тебя, отец родимый, в каторгу нынче к тачке прикуют, пой там, Лазаря, и воспою. Может, я для страданий и живу на свете, чтобы их претерпеть до конца. Мне вот тебя жалко. Ты-то вот без смирения как перенесешь муки? Это ж тебе как в аду гореть. Меня ненависть держит. Да коли можно, чтобы человек над человеком-то измывался? Да коли? Когда очнетесь, православные? Возопил вдруг, схватился за голову. И ты, мой главный враг, ты, сатана, ты душу мирскую превращаешь в снег, пепел, кисель, сон, траву. Смиренный же продал нас за 30 сребреников, продал, крови не хотел и продал. Это в тебе гордыня кричит. Ты сначала свою душу устрой, тогда и к народу поди. Вот ты сейчас кричишь, желчь в голову ударила, с самим собой управиться не можешь. Но я стану молить Господа, чтобы дал он тебе силы выстоять. И у всех-то Бог. Все под прикрытием Бога грешат и ради Него страдают. За кем правда? — мучился Донат. Если был Иисус великим человеком и искупителем, разве бы потерпел он, чтобы из-за Него страдали? Да разве бы... Ведь нет большего мучения душе, когда знаешь, что из тебя несчастен человек. Ну, что за радость, что за удовольствие Богу-то в этом? Донат и не заметил, как давно уж сидел на кровати, и в широко распахнутых глазах его полоскался ужас. Может, этот страх заметил Старков и прервал спор. — Сыне, сыне, очнись! — позвал он осекшимся голосом. Последний солнечный луч упал в крохотное зарешоченное оконце. Все в этом столбе вспыхнуло, заиграло, но скоро солнце скатилось на запад, и на месте золотого столба оказалась громоздкая печь с дымоходом. В коридоре топили, и там по стенам плясали багровые отражения пламень. Синие сумерки, похожие на кухонный чад, залили камеру, кто-то у своей койки запалил свечку. — Что с тобой, сыне? — повторил Старков, уже пугаясь за арестанта. — Всяких на веку он видывал людей. Вот сидит человек, вроде бы при своем уме, ведет беседу, смеется, деликатен и остроумен, и вдруг, так же увидевши, что-то немеет, и начисто теряет память. Сколько раз допытывался о видении и не мог получить вразумительного ответа. Вот и сейчас парень смолчал. Сыр обвис, хоть выжимай, выкручивай его, как вехать. Но Старков все домогался ответа. И Донат устало сказал. Да так, поманилось. Два кочета клюют друг друга, аж перья летят. Беглый поп усмехнулся и перестал домогаться. Камера скоро заполнилась сидельцами, воздух загустел, хоть топором руби. Настоялся мокрой овчиной, махоркой, едой. Внесли парашу. Лишь пропал король. Ночной сторож отыскал его в палаческом житье уже пьяного и не особо церемонясь приволок в камеру. Нынче у короля был удачливый день. Король хорошо покутил с тоскующим палачом Спиридоновым. Тот плакался на свое житье, что вот несет на себе иго ката лишь по глупости своей, да по той причине, что некому сменить нынче. — Дурень ты, дурень! — ругал король палача. — Тебе сам Господь в руки деньги сыплет. И тут же пьяный, не пьяный, но смекнул ходовой человек, что недурно бы ему, королю, устроиться на хлебную должность. Спиридонов немедленно царапал губернатору прошение и, растрогавшись, долго целовался товарища, обливал его слезами. В таком вот праздничном настроении вернулся король в камеру, вернее, втолкнули его в житье. Но арестант не обиделся на сторожа, а нагло огляделся жителей, мечтая, с кем бы сыграть в ремешок. Король был сейчас в том наисчастливейшем состоянии духа, когда все ему братья, кроме ревизоров, коим страсть, как хочется пристыдить, поучить распьянцовскую удалую голову. Вот над таким доходягой король бы и покуражился. Не от злобы повыхаживался бы, не от гнева или темни душевной, а так, чтобы и самому позабавиться, и других потешить. Но, упаси Боже, супротивное сказать в эту минуту или отпор дать, тут пиши, губерния. «Эй, штафирка!» — крикнул король поначалу бывшему коллежскому регистратору. «Готовь, барашка, в бумажке! Скоро сечь тебя буду! Такой приказ вышел!» Чиновник, укравший у столначальника енотовую шубу, покорно проглотил намек или жалостно, умоляюще пытался улыбнуться из-под лобья. «Дескать, все понимаем, мил человек, это шуточки-с, пусть и не смешные, коварные, но шуточки-с!» Король милостиво похлопал чиновника по голове и пьяно, прилипчиво уставился на Семагина. Но тот, занятый собою, не видел арестанта. С лица его, обращенного на крохотное зарешоченное оконце, не сходила смутная торжествующая полуусмешка. Старков же скоро уловил опасную маяту вора и мягко попросил. — Лег бы ты, сыне, на постелью, да побратался бы с подушкой. Подушка — наилучшая подружка. Но что-то в голосе Раскольникова не понравилось королю, и он сразу прицепился. «Поп, тараканий лоб! Гли-ка, братцы, попа-то клопы искусали!» — захохотал король, намекая на щедроватое, желтое лицо Старкова. «Уймись, сыне!» — снова кротко попросил Старков. Глаза у вора побелели от бешенства. Святых и на нюх не выношу, — закричал. — От них вонько пахнет. — Худо пахнут худые люди, а хорошие люди пахнут хорошо, — убежденно сказал кто-то из глубины камеры. — Коварные слова, смутные, полные умысла. — А я что говорю? А я? — торжествующе закричал король. Старков не отозвался более. Замкнулся, не сводя глаз с клейменного и обреченно ожидая участи своей, но взгляд его пронзительно заглубел. — Ног сдвинься! Король грубо отпихнул доната в сторону, опустился подле священника и прихватил его за плечи. — Вот сейчас пошопай ему, попа, причинное место. У него поди никак, у людей, а? Камера притихла. Семаген не отрывал взгляда с зарешоченного оконца, но губы его закаменели и слились в голубую черту. У Старкова дыхание вроде пресеклось, так он бесплотно дышал, отдаваясь во власть вора. Король победно оглянулся на доната, и тут власть его над обитателями камеры до обидного скоро кончилась. Донат как бы из ружья выстрелил. С такой неуловимой скоростью метнул кулак в беззащитный воровской лоб. Король, как скошенный, не ойкнув, пал плашмя поперек кровати, и скуластое смуглое лицо наполнило смертвенной бледностью. «Правда, без крови не стоит, а, Старков?» Слова Семагина прозвучали жестоко и весело. «Ну что ж ты, сынок, что ты наделал? Видишь, сколь скора смерти и дешева!» «Да не, что он помер!» Еще дрожа от горячки, воскликнул донат. «Да я щелчка и отпустил!» «Не, что от щелчка помирают!» — бормотал донат. «Раз перекрестил только! Все видели!» Хлипкий, лезет, варнак. У меня рука смертного боя. Братцы, боюсь я ее. Старков немешко расстегнул рубаху, приложил ухо к мохнатой груди короля. Сердце в груди спеклось, едва барахталось, с трудом перемогало внезапную запруду. Над ж так, с одного тычка сгорел бывалый находальник-подорожник. Ох, Пим дырявый, сам на рожон лез. Сокрушался беглый священник, жалея беспамятно. — Что ни говори, живая душа не звериная, пусть и шерстяная, маховая. Ах ты беда! Долго ль дух выпустить, щелчка хватит. Доната жалко, куда жальче этого невинного ищ парня. Темный путь его станет беспросветным, и солнце засияет другим, заклеймят, поставит неистираемый каленый знак. И не видать более желанной воли. — Дави вору грудину, дави пуще! — спохватился Старков, боясь упустить время. Разобрал у вора кудрявую сидеющую бороду и, нашедши губами, черный безмолвный рот принялся дуть. Их дыхания смешались. Неужели не разжижалась, не ослабевала скверна, сгустившаяся в одиноком расхристанном сердце?